Она вспомнила о Фернане, арестованном и посаженном, конечно, в тюрьму, пока она тут плакала и падала в обморок, и злоба ее утихла так же, как отлетела радость. «А, — подумала она, — все это дело рук Вильямса. У него есть какая-то темная цель, неизвестная мне. Он воспользовался мною как орудием, но я буду тверда. Я расстрою его планы и спасу моего Фернана». И Бакара, подчиняясь магическому таинственному влиянию самоотвержения, которое в известные часы делает женщин столь твердыми, мгновенно овладела собой, победила свою бледность и волнение и старательно спрятала в кармане своего пеньюара медальон, а вместе с ним и кинжал, который она взяла, повинуясь какому-то предчувствию. «Кто кого одолеет, сэр Вильямс?» — сказала она про себя, делаясь вдруг кроткой, понятливой и осторожной, как змея. «Меня недаром называют Бакара». Фанни вышла из уборной. «Не угодно ли пожаловать?» — сказала она. «Да, милая», — отвечала Бакара ласковым тоном. «Я теперь очень хорошо вижу, что ты меня не обманула, что я действительно бредила». «Ах», — сказала Фанни, — «могли ли вы подумать?» И субредка подумала. «Скажите, пожалуйста, да ведь она делается и в самом деле сумасшедшей». «Так ты уверена, что со мной был бред?» — продолжала Бакара. «О, вполне уверена». «Очень возможно», — проговорила куртизанка, вздыхая. «Это моя любовь вскружила мне голову и довела меня до такого состояния. Чрезмерное желание видеть и обладать Фернаном заставило меня подумать, что он был здесь». «Вы говорите справедливо», — отважилась Фанни. Бакара печально вздохнула и подумала о том, кого она так пламенно любила и кого обвиняли в чудовищном преступлении. Как будто человек, которого она любила, совсем его не зная, мог быть виновным в ее глазах. У куртизанки, быть может, не достало бы присутствия духа и бодрости, если б дело шло о ней одной. Но Фернан, ее возлюбленный Фернан, был угнетаем, заключен в тюрьму, его преследовал тайный неумолимый враг. Этого было более чем достаточно, чтобы заставить женщину, привыкшую быть везде царицей красоты, победить свой гнев и действовать хитро и осторожно. «Поторопитесь же», — сказала она Фанни, — «погода чудесная, солнце греет точно весной». «Куда вы едете, барыня?» «Так как я больна, то и еду к доктору». «Но ведь он только что был здесь». «Нет», — сказала Бакара, смеясь, — «спасибо за этого. Он мне не нравится. Во-первых, желт, как айва, а я терпеть не могу ничего желтого. А потом, кстати, отчего не послали за доктором Бертраном? Он мой приятель и отлично знает свое дело». «Его не было дома, когда вы заболели. А в том же доме есть другой доктор». «Как?» — вскричала Бакара, смеясь. «Два доктора в одном доме? Верно, там люди мрут, как мухи. Да ведь это должно быть настоящее кладбище». И она набросила на плечи полосатую английскую шаль, похожую на горные шотландские плащи, воспетые Вальтером Скоттом. «Пойдем», — сказала она Фанни. «Если я больна, так очень естественно взять с собой горничную». «Ты хорошо сделаешь, милая», — думала она, — «если поболтаешь немножко дорогой и скажешь мне правду, потому что я намерена отвезти тебя к префекту полиции, которому ты можешь дать точные сведения о моем помешательстве». Бакара могла бы показаться слишком самоуверенной, говоря так свободно о префекте полиции. Но дело в том, что она знала его довольно коротко для того, чтобы рассчитывать на его вмешательство и благосклонность в случае крайности. Барон де О, любовник Бакара, в первое время их связи давал у ней вечера, на которые приглашал самое блестящее мужское общество. И Бакара воспользовалась этим, чтобы составить себе прочное и полезное знакомство. Со своей обычной проницательностью и быстротой соображения она смутно угадала –